Господь хочет сделать людей богами. Беседа 17 июня 1984 года в монастыре Витовница. Аудиозапись. Бог есть свет. Батюшка, могли бы вы что-нибудь рассказать нам о преподобном Симеоне Новом Богослове? Господь так сильно хотел сделать нам людям добро, что ради этого сошел на землю и воплотился. Одной нашей доброй воли достаточно, чтобы Он возвел нас на небесные высоты. А там, где есть добрая воля, нет никаких преград. Бог есть свет, свет безграничный, непостижимый. Все в нем свет, в единстве божественной природы и в личностях. Отец есть свет, Сын есть свет, Дух Святой свет. Три лица — один свет, простой, вневременный, совечный, равночестный, равнославный. Все, что от Бога, все свет, любовь, мир и истина, Царство Небесное, рай, умиление, райская земля кротких. Господь Иисус Христос, Спаситель и Царь всего и вся, есть свет. Вот что говорит об этом Симеон Новый Богослов. «Дух Святой зрится, как умный свет, и приходит с тихостью, принося радование, которое есть отцвет первого вечного света и отблеск неперестающего блаженства. Для нашего спасения необходим умный свет, божество. Без него нельзя вести богоугодную жизнь. Благодатное просвещение сокровенно приходит к нам свыше, от Христа, действием Святого Духа. Мы не видим, как и когда оно приходит и скрывается от впадающих в гордость. Бог невидим и просвещает невидимо. Просвещение подается от действий Его, как и Бог невидимый познается от дел Его. Господь каждому верному по Его силе дает дар Святого Духа, который бы во всякое время и во всяком деле пребывал с Ним. Как только воссияет в Духе благодатный свет, всякая телесная немощь получает исцеление, в уме исчезает всякий нечистый помысел. Тогда душа, как отражение в прозрачной воде, видит все, даже малейшие прегрешения. Ум, соединившись с Богом верой, познавший Его деланием добродетелей и сподобившийся зреть Его созерцанием, весь освещается и становится как свет, хотя не может описать словом видимое. Став светом, сознает Его внутри души, изумляется и не находит ни слов, ни мыслей, чтобы сказать и подумать о том видимом свете. Кто не пожелает из нас узреть эти Божии чудеса, и кто не возлюбит дарующего без цены такие преславные дары? Сейчас посмотрим на русском, что он говорит дальше. Святой Симеон страдал и чувствовал, что Бог оставил его. Но когда он вошел в церковь Пресвятой Богородицы, он вдруг узрел в своей душе неизреченный свет. Сердце расширилось, а он не уразумел, и Господь ему говорит: «Научись всегда видеть меня, так как видишь солнце в прозрачной воде. И если не станешь стараться ради этого и трудиться, все тебе напрасно. И хуже того, в осуждение тебе будет». Ибо если некто, пребывая в обществе царя земного, отпадет от любви, то останется жить на земле. А тот, кто отпадет от моей любви, лишится всякого блага, и враги мои сразу же пленят его. И за его прежнюю любовь ко мне они так жестоко поступят с ним, что невозможно высказать. Поэтому потрудись, чтобы всегда зреть меня». и поэтому он непрестанно упражнялся в Иисусовой молитве. Душа должна сознательно отвергать зло. В свое время и я думал, что святые отцы, обретя бесплатную благодать, хранили ее всю жизнь. Каждой ревностной душе Господь дарует бесплатную благодать, но ждет от этой души, что она сознательно и полностью отвергнет зло и обратится к добру, к Господу. Мы должны побеждать зло миром и сердечной тишиной, мирными и тихими мыслями. Иначе с нами так и будут приключаться беды и горести. Если мы сами не смиримся, Господь не перестанет нас смирять. Одна и та же беда, которая приносит нам много страданий и боли, будет повторяться постоянно, пока мы не научимся побеждать ее миром, тишиной и смирением, и не придавать ей значения. Поэтому тот, кто стремится к Богу, проходит через многие испытания. Случается, что и самые близкие нам люди презирают, отвергают нас, и мы должны мирно, с пониманием, принять это и не осуждать никого. Потому что мы все ведем борьбу, все наши родные, близкие и дальние, все в борьбе. Давайте представим, что мы на их месте могли бы поступить намного хуже, и смиримся. Если тебя посещают скорби, значит, Господь тебя любит. По тяжким испытаниям и скорбям, которые нам посылает Господь, мы узнаем, что Он нас любит. Святые отцы говорили, что если не возмущается твой внутренний мир, значит, ты выбрал неверный путь. Значит, ты что-то делаешь по воле врага, и он тебя не трогает, потому что ты в его власти. У тебя все хорошо, нет особых искушений. Значит, он тебя держит, а ты не замечаешь, что ты в его власти. Вот так и спиритисты попали во власть демона и не понимают этого. Он совсем не дает им опомниться. Они никого не хотят слушать, не хотят оставить это зло, потому что полностью оказались во власти духов злобы. Враг часто искушает благочестивых справа и пленяет их. Враг часто бьет не слева по-вражески, а приступает к верующим справа, потому что знает, что удар слева будет отражен, и он прибегает к хитрости. Он является в виде ангелов, святых, самого Господа и открывает разные тайные события. Это всего лишь вражьи трюки. Знаете, люди нередко пользуются трюками, прибегают к духовным трюкам и бесы. А как люди могут понять, что это зло? С большим трудом. Настрадаются, пока поймут. На них должна действовать сугубая благодать Божия, и нужно усердно молиться за них. Но и это трудно, потому что, когда мы молимся за того, кто взят бесами, тогда и мы должны нести это бремя, потому что тогда бесы кидаются и на нас, ибо мы просим и хотим, чтобы Господь избавил их пленника из рабства. Заслужил ли это человек своими прежними поступками? У каждого человека есть свобода выбора. Каждому дано рассуждение о том, что хорошо, а что плохо. Но поскольку мы несовершенны, Господь действует через свою святую церковь. Есть и недостойные священники, но они не смеют проповедовать ничего, чтобы расходилось с учением церкви, которой руководит Дух Святой. Оккультисты не хотят слышать того, что им говорит церковь. Они слушают то, что им говорят на сеансах. Они страстно заняты своим делом, а бесы прельщают их мыслями об их добрых внешних делах. Мы все призваны делать добро, но мы не делами спасаемся. Ибо если бы спасались ими, то Богу не надо было бы приходить, чтобы нас спасти. только милостью Божией мы спасаемся. Благодать Божия нас спасает. Мы получаем награду за дела добродетели, но спасение от Бога. Отец игумен, значит ли это то, что когда сердце человека спокойно, его духовное состояние не в порядке? Когда человек находится во власти демона, в его сердце долго может царить ложный мир. Демон не трогает его, и у него нет искушений. У нас мир и тишина сменяются битвой. Это попущение Божие, чтобы мы стали настоящими воинами Христовыми и знали, как победить зло. Нам нужно время, чтобы искоренить в себе плохие качества, которые с детства укрепились в нас и часто дают о себе знать. Мы должны приобрести духовный опыт, чтобы освободиться от них. Нам нужна помощь опытных людей, которые сами прошли эти ступени духовного роста, чтобы они нам объяснили, как мы можем победить в себе плохое, как нам сохранить или вернуть душевный мир. Святой Исаак Сирин нам говорит: «Всеми силами храни душевный мир, не отдавай его ни за что на свете. Примирись с самим собой, и помирятся с тобой и земля, и небо». Какие мысли тогда приходят в сердце? Тогда в сердце человека наступает тишина, нет мыслей. Наша жизнь зависит от наших мыслей. Если они полны мира и добра, то и наша жизнь такова. Если мысли разрушительны, не будет нам ни мира, ни покоя. Стоит кому-то сказать нам слово поперек, мы взрываемся. Поэтому мы можем определить, в каком мы состоянии. Видите, как мы слабы, как небрежно храним мир. Нам надо учиться хранить мир в сердце. Что необходимо для обретения и сохранения мира? Во всем необходимо внимание, внимание и рассуждение. Господь сказал Иисусу Навину, чтобы он поступал благоразумно во всех предприятиях своих. Прежде чем что-то сказать, давайте рассудим, принесут ли наши слова пользу или вызовут обиду. Если так, то лучше промолчать. Все надо делать с рассуждением. Когда есть рассуждение, есть и внимание. Внимание необходимо при молитве, оно должно предварять молитву, чтобы мы понимали, о чем мы молимся, что просим. Как достигается внимание? Предваряется ли молитва безмолвием перед Господом? Как нужно безмолвствовать перед Господом? Святые отцы говорят, молитва требует трезвения, удаления от людей, всякого беспопечения и безмятежности. Мы молимся рассеянно, мы не предаемся воле Божией, нам все кажется, что мы должны обо всем думать, а у Бога много других забот с целым миром, со Вселенной. Следовательно, мы маловерны, нет в нас доверия к Богу. Все спрашиваем, вспомнит он о нас или нет. А Господь обо всем думает, мы только должны Ему внимать. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Это значит, что каждое событие, даже самое незначительное, которое происходит с нами или рядом с нами, указывает на промысел Божий или попущение Его. Ничего в космосе не происходит без действия промысла и попущения Божия. Все, что прекрасно и возвышенно, — промысел Божий. Все, что хаотично, Господь ведает, почему это так, ибо Он попустил, чтобы так было. Если мы будем жить с такой верой всюду, всегда в присутствии Божием, то всякое наше дело будем делать от всего сердца. Не человеку работаем, а Богу. Каждое дело от Господа. тогда мы будем жертвовать собой ради дела. А пока в нас нет самопожертвования, мы не способны для Царства Небесного. Мы во всем хладнокровны, в любом деле, не отдаемся без остатка. А Господь постоянно отдает себя самого без остатка и хочет от нас того же, но наша сдержанность отделяет нас от Бога и Царства Его. Поэтому мы здесь должны научиться небесной жизни, быть послушными и полностью преданными воле Божией. Что бы с нами ни происходило, принимать все, как из руки Божией, не сомневаясь. А обстоятельства? Он знает, что мы можем вынести, а что нет. Он знает, какие искушения нам по силам, что мы можем победить мирно, так что если позже подобное повторится, то уже не коснется нашего сердца, потому что душа не будет в этом участвовать. События идут своим чередом, а мы вмешиваемся в них, разрушаем свой душевный мир, вмешиваемся туда, куда не надо. События, которые попустил Господь, идут своим ходом, и если мы стяжали сердечный мир, они пройдут мимо нас и не повредят нам, а если мы включаемся в них, то страдаем.